432 день. Ночь. Душная тропическая ночь. Миллиарды звезд наверху и шум силовой установки из трюма. Держу средний ход, так как уже третий день непонятная чехарда с глубинами. Вчера прошли над каким-то большим объектом, лежащим на грунте на глубине всего 15 метров. Иваныч в последний момент успел отвернуть, иначе была бы у нас борьба за живучесть в районе, в который никто из новых жителей архипелага еще не забирался, и, соответственно, насос никто не откликнется. Да и волна стала ощутимой, хоть Иваныч и успокаивал, что вполне умеренная. Интересно, умеренная относительно чего? Вот и стою у штурвала, строго держа курс, поглядываю на приборы и с нетерпением жду восхода. На открытом мостике везет вахту Виктор, осматривая периодически горизонт в ПНВ. «Качка стала ощущаться сильнее!» Оставив место у утеса, в рубку вошел Виктор. «Кофе еще есть?» «Да», — я кивнул на термос. «Я тоже заметил». «Интересно, а наша посудина какое максимальное волнение выдержит?» «Проверять не хочется, но Иваныч уверяет, что 4-5 баллов Аврора выдержит». «Ладно, я наверх». Выпив несколькими большими глотками уже теплый кофе, сказал Виктор и развернулся к выходу. В этот момент радар тревожно пиликнул, и на зеленом экране ясно обрисовалась береговая линия и несколько одиночных объектов. «Что там?» Виктор присмотрелся к экрану радара. «На границе сетки отбило, то есть 18 миль. Это километров 30? 28. Сходи, разбуди капитана», — сказал я и сбавил ход до малого. В тельняшке, трусах и с трубкой в зубах Иваныч явился в рубку. «Материк?» «Не уверен, Иваныч, но вполне возможно, что южная часть того, что осталось от материка. Я уже разложил на столе карту и пытался срастить то, что мы видим на радаре с нашими топографическими реалиями». «Ладно, до рассвета заикаримся, глубина позволяет, а там уж видно будет». Иваныч постоял несколько секунд, разглядывая картинку на радаре, кивнул каким-то своим мыслям и, утопив кнопку громкой связи, сказал: «Экипаж, боевая тревога. Боцман, якорь к отдаче приготовить. Командиру БЧ-2 усилить охрану». «Думаешь, все так серьезно?» «Не знаю, Сергей, но лучше перебдеть». Иваныч указал мундштуком на скопление неких объектов рядом с береговой линией. «Это не авианосец с танкером, но какие-то лоханки точно». «Что ж, раз тут все уже натовсь, пойду прикорну на часок». «Да, иди. Володьке скажи, пусть завтрак начинают готовить. Что-то мне подсказывает, что день будет длинный и беспокойный». Передав приказ капитану Коку, я спустился в каюту и, прежде чем улечься, проверил состояние оружия и боекомплекта в пирамиде. Чутье у Иваныча звериное. Уже не раз проверено. А КМС прожорливо класснул затвором. Я поставил автоматный предохранитель и закрепил в пирамиде. Уже засыпая, я слышал, как по палубе шлепает босыми ногами экипаж, а также, как плюхается в борт волна, вызывая ощутимую качку Авроры. Проснулся от того, что сквозняком распахнуло приоткрытый иллюминатор. Уже светало, качка стала сильней, отчего по всему корпусу корабля раздавалось нервирующее поскрипывание. Где-то звякал такелаж и доносился отборный мат боцмана по этому поводу. То есть из-за незакрепленного бегучего такелажа рангоута. Достал из тумбочки ТТ и, пристроив его в кобуру на поясе бридж, подошел к умывальнику. Прохладная вода, вкупе со сквозняком из иллюминатора, быстро заставила меня окончательно проснуться. И я потопал на мостик. «Николаич!» – придержал меня за руку Юра, как только я показался на палубе и направился к трапу на мостик. «Накинь-ка!» Юра протянул мне ярко-оранжевый спасательный жилет. И я обратил внимание, что все находящиеся на палубе уже облачились в спас-средства. Все серьезно, и порывы ветра весьма серьезные. Да и волна нет-нет, да и шлепнется с шипением на палубу, пересекая ее от борта до борта. «Ого, а что это такое с погодой?» – ответил я, накинув жилет и застегивая пластмассовые замки. «Погода – это еще не все сюрпризы». Юра сначала кивнул на линию берега на горизонте, а потом на ходовую рубку. «В общем, там Иваныч, он расскажет». «А, проснулся?» Иваныч мельком посмотрел на меня и, удовлетворенный моим внешним видом, одобрительно кивнул. «Погода портится. Серег, гидромета и сводок у нас как бы и нет. А повезти Аврору дальше я б не рисковал». «Значит, уходим?» «Да, я уже отдал приказ. Ты пока вон туда глянь». Иваныч протянул мне бинокль. «Кто-то неплохо зацепился там и развивался, пока что-то не произошло. Вася уже час пытается хоть как-то связаться. Глухо». Большой остров, побольше Сахарного, и береговая линия, уходящая за горизонт, образовывали узкий пролив, в который волна и ее последствия напихали пару десятков кораблей, сухогрузов, рыбацких сейнеров и прочего плавающего, которое сейчас предстало перед нами неким нагромождением из железа. Насколько позволял 16-кратный Юкон, я смог разглядеть и нагромождение судов в проливе, и пару десятков шлюпок, катеров и плотов. Было видно, что один из склонов острова явно обработан под сельское хозяйство. Есть какие-то навесы, домишки, и даже пару добротных срубов разглядел. «Иваныч, а может...» «Иди в жопу, Серега! Я понимаю, что любопытство не порок, но рисковать твоей драгоценной задницей и Авророй я не буду. Не видишь, шторм идет!» В этот момент случился такой порыв ветра, что Аврора накренилась градусов на 30. «Твою ж мать! Серег, дуй в каюту, не отвлекай и не мельтеши! Уходить надо к херам, кабы не развалило нашего флагмана! Еще полтора балла сверху и все, шандец!» Рявкнул на меня Иваныч, а потом утопил кнопку громкой. «Всем с палубы, по боевым постам сидеть и без команды не высовываться! Боцману прибыть в ходовую рубку!» Очередной удар очередной высокой волны в борт застал меня как раз на спуске по трапу с мостика. Я испугался, сильно испугался, потому как меня, как щепку, швырнуло к надстройке. И я, хоть и успел сгруппироваться, но все же ощутимо саданулся плечом, выматерился, подскочил на ноги и понесся к трапу, что вел на нулевую палубу, где только и успел сигнуть вниз, как сверху с шипением меня обдало холодной соленой водой. И я столкнулся с Андреем Строгановым. «Николаич, там радист что-то принял, зайди!» Боцман понебратски хлопнул меня по плечу и шустро побежал вверх по трапу. «Ну, что у тебя?» Я вошел в каюту к Василию, хапнул с крючка у умывальника полотенце и вытер им мокрые волосы. «Похоже, пятиватки какие-то любительские, типа Мидланда. Тоже суета у них, готовится к шторму. И, похоже, этот шторм у них тут не первый. Уж слишком-то обыденно команды раздаются. Будто не в первый раз. Да вот, я записал немного». Вася ткнул мышкой пару раз по экрану ноутбука, и я прослушал короткий диалог на английском. Но было понятно, что для всех участников разговора, а их было не менее 4, английский язык не родной. И один из говорящих был явно русский. Так как «ё», «на» и «бля» для связки слов использовать больше некому. «Попробуем связаться?» «Нет, Вася. Пока не надо. Одно хорошо, есть большой анклав. А как до него добраться, будем решать, если выберемся из этой передряги». «Сильная течь в моторном!» Донеслось из динамика громкой связи. И началось. Я с момента волны не испытывал такого страха перед морской стихией. Хоть Иваныч и успел развернуть Аврору и пытался оседлать то одну волну, то другую, болтала, качала и швыряла нас, будто невесомых. С мачт сыпался такелаж. По правому борту часть лееров сломала. Все, что было незакрепленное в каютах, на камбузе, в кают-компании и трюме, скакало, подпрыгивало и летало от переборки к переборке, имея все шансы покалечить кого-либо из экипажа. Сбив руки в кровь, я, Вася и мотористы ставили уже третий раздвижной упор, пытаясь поймать трещину по левому борту. Самую поврежденную часть борта кое-как зачеканили пластырем из брезента, пакли, досок, одного бревна и аварийных клиньев. Воды по пояс, мотопомпа надрывается и вот-вот заглохнет. В какой-то момент стало понятно, что вода больше не прибывает, и мы с Василием метнулись к ручному насосу и по очереди налегли на рычаг, дабы ускорить процесс откачки забортной воды. Только сейчас обратил внимание на то, что я о какую-то железяку рассек себе колено. Хорошо так рассек. Неудивительно. Падали и хлебали воду все неоднократно. Аврора приняла еще один удар, накренилась, и по всему корпусу пошла жуткая вибрация. «Что с валом?» Из динамика под потолком донесся голос Иваныча. «Скидывай оборот, Иваныч, иначе корму развалит!» «Твою мать!» Только и ответил Иваныч и отключился. С божьей помощью, стараниями Иваныча и всего экипажа, «Аврора» кое-как вырвалась из штурмовой зоны спустя почти 5 часов борьбы за живучесть. Скорости мы потеряли. Идем на малом ходу, так как попытка увеличить обороты влекла за собой неимоверную вибрацию корпуса. «Не туго?» – закончив с обработкой моего колена и наложив повязку, спросил наш судовой врач. «Сойдет, главное, мозг не задет», – ответил я и кивнул на Василия, который тоже сидел в кают-компании напротив меня с повязкой на голове. Это он при очередном резком крене «Авроры» приложился головой о шпангоут. По кают-компании начал расходиться нервный смех отходняка. «Ладно, пойду к Иванычу, подменю». Я поднялся и захромал на выход. Но сначала зашел к себе в каюту и достал из тумбочки армейскую фляжку в брезентовом чехле. Сосредоточенный, черный как туча и со значительно побелевшими висками, Иваныч стоял у штурвала, когда я поднялся в рубку. «Давай, по рулю». «Рули, Серег. Только это, я правую руку разжать не могу». «В смысле?» «Ну, не знаю, все тело свело». «Так, ну-ка, открывай ротик. Очень вкусное лекарство». Я обошел Иваныча и открутил пробку фляжки. «Давай, еще глоточек. Наши хуторяне толк в этом поиле знают». «Вот, молодец. Теперь трубочку». Достав из нагрудного кармана Иваныча трубку и кисет, я набил ее табаком. Раскурил и протянул Иванычу. Тот жадно схватил ее губами. Сделал несколько затяжек. Не знаю, то ли самосад крепкий, то ли растрогался так наш капитан от моей заботы. Но в уголках его глаз проступили слезы. «Вот и хорошо. Давай-ка один пальчик, второй». Я помог Иванычу расцепиться со штурвалом и, усадив его в капитанское кресло, снова протянул флягу. «Знаешь, Серег», — сказал Иваныч спустя несколько минут молчания, «я же никогда, слышишь, никогда вот так сам не попадал. Ну, было по молодости, штурмана подменял. Так то боевой корабль был, эсминец, мать его. А тут я, если честно, думал все, шандец, всех вас погублю». «Ты справился, Иваныч, и лучше, чем ты, я не знаю ни одного капитана в этом мире». Я повернулся и подмигнул ему. «Вырвались же». «Вырвались». Иваныч опустил голову и громко вздохнул. «Но к новому экватору я пойду теперь только на судне из Старого Мира. Никаких деревянных новоделов». «Согласен, с мореходностью у Авроры слабовато. Пусть меж островами архипелага бегает, а нам надо что-то другое на роль флагмана выдвигать». «А теория этого кришнаита, похоже, подтверждается». «Отчасти, да. Ну что, как рука?» «Да отпустила, вроде. Только пальцы онемевшие еще». «Ты иди, спи». «Да, пойду». Иваныч еще раз приложился, закрутил пробку и отдал мне флягу. «Только если что, сразу буди». «Обязательно». Я снова отвлекся от управления и приборов и оглянулся на Иваныча. Пирс на железке был свободен, и пришвартовались по-барски. То есть, как получилось, так как руль у нас почти заклинило еще 3 дня назад. Иваныч намеренно загнал «Аврору» на отмель рядом с пирсом. Судно уткнулось килем в каменистый берег и, чуть накренившись, замерло. Вымотались и устали все. Кроме того, что были 3 увечных, не сильно, но с переломами, остальной экипаж отделался небольшими ушибами, испугом, и весь переход занимался тем, что подменял тех, кто стоял на ручной помпе, потому как мотопомпа перегрелась и вклинила к исходу первых же суток болтанки. «Иваныч, а как мы слезать смели-то будем?» Спросил я капитана, когда он дал команду заглушить двигатель. «Никак, пока с нашей верфи ребята сюда не прибудут и не устранят течи по трюму. А потом сдергивать ее буксиром смели и на буксире же тащить к сахарному». «Все так плохо?» «Да, не в те воды сунулся наш флагман», — хмыкнул Иваныч и как-то грустно улыбнулся. «Но свою задачу он выполнил. И даже перевыполнил». «Ладно, я к радисту, дам радио по закрытому каналу и...» «И спать!» — договорил за меня Иваныч, а потом утопил кнопку громкой связи и сказал. «Всему экипажу благодарность от капитана. Всем отдыхать 12 часов». Прежде чем завалиться спать после того, как я дал радио на сахарный, сначала зашел к нашему врачу, чтобы перевязать колено. Но тот спал прямо на операционной кушетке. Не стал будить. Самостоятельно перевязался и побрел в свою каюту, в которой тоже уже без задних ног уже дрых Юра. Вытянувшись на шконке и закрыв глаза, я слышал через открытый иллюминатор, как Иваныч вежливо посылает Сашу и бойцов комендатуры железки. «Мужики, все потом. У нас все живы и все, кроме меня, уже спят. Неделю на ногах с перерывом на пару часов сна. Это тяжко. Все позже. Саша, радио на сахарный мы дали». Саша что-то ответил, но я уже не слышал и провалился в сон.